Глава восьмая. Игры. Охота кончилась. В тени молодых березок был разослан ковер, и на ковре кружком сидело все общество. Буфетчик Гаврила, примяв около себя зеленую сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки завернутые в листья сливы и персики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую, вспотевшую голову Гаврилы, круглые колеблющиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал меня. Когда нас отделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые палящие лучи солнца, встали и отправились играть. «Ну, во что?» — сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая на траве. «Давайте в Робинзона». «Нет, скучно», — сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья. «Вечно Робинзон. Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить». Володя заметно важничал. Должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрой в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцены швейцарского Робинзона, которого мы читали незадолго перед этим. «Ну, пожалуйста, отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия?» — приставали к нему девочки. «Ты будешь Шарль. Или Эрнест, или отец, как хочешь», — говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли. «Право, не хочется, скучно», — сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь. «Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть», — сквозь слезы выговорила Любочка. Она была страшная плакса. «Ну, пойдемте, только не плачь, пожалуйста, терпеть не могу». Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия. Напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел, сложа руки, и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это, но он отвечал, что от того, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем, и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда воображаю, что я иду на охоту, с палкой на плече я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно. Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать-то и на стульях ездить нельзя. А Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройкой лошадей, и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге, и как весело и скоро проходили зимние вечера. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. И игры не будет. Что ж тогда остается?